В замке. 18 или 19. Точность тут не важна, а важно то, что я привык к нему как к сыну. А если сын получает голых Венер от каких-то моди, мы должны объясниться. Иначе секс поднимет здесь у нас свою мерзкую голову. Эй, Бидж! Себастьян Бидж приближался еще величавее, чем всегда, и внес высокий бокал, наполненный янтарной влагой. Рядом поспешала тоненькая белокурая девушка, наводившая на мысль, что дворецкий прихватил по пути местную русалку. На самом же деле она была младшей дочерью американского миллионера, производящего корм для собак. — Вот ты мой Галли, — сказала она, — идем на выручку. Галахад взял животворящий напиток и возгласил: — С днем рождения, Бидж! — Спасибо, мистер Галахад, — отвечал дворецкий. — Хлебнете, Пенни? — Спасибо, нет. — Ларнс? Нет, спасибо. — Прекрасно, — резюмировал Галли, допивая бокал. — А теперь перейдем к неприятному, Бидж. — Да, сэр. — Посмотрите на эту открытку. Бидж взял открытку, и лицо его странно задвигалось, словно он улыбнулся бы, если бы не жесткий кодекс дворецких. — Итак, Бидж, мы ждем. — Кто такая Моди? — Моя племянница, мистер Галахад. — Да, дочка брата. Можно сказать, непокорная овца, убежала в юности из дому, стала служить в баре. Галахад насторожился. Что, что, о баре он знал? Упомяните при мсье жилетти безопасные бритвы. В баре? В каком? В Крайтеринон, мистер Галахад. Я должен ее знать. Что-то не помню никакой Моди, Бидж. Она взяла псевдоним Монтрос. Галли запрыгал от радости. Моди Монтрос, конечно, знал. Дивная девица с синими глазами, волосы, как золотое гнездо. Сколько рома я принял из ее рук. Что с ней стало? Она вышла замуж, мистер Галахад. Надеюсь, муж ценит ее несравненные достоинства. — Его уж нет, сэр. Он подходил двустороннее воспаление легких. Стоял под дождем на улице. — Зачем? — По службе, сэр. Он был сыщик. Такое бюро детектива Дигби. Теперь его ведет племянница. Говорят, неплохо. Пенни с интересом взвизгнула. — Она сыщица с лупой и отпечатками пальцев? — В определенном смысле, мисс. Грубую работу выполняют подчиненные, но все равно сыщется, чего только не бывает. — Во всей вероятности, мисс. Согласился дворецкий и обернулся к лорду Эмсворту, который почесывал императрицу прутиком. — Я еще не сообщил вам, милорд, что пришел сэр Грегори. — Ах ты, Господи, где он? — В утренней зале, милорд. — Зачем он пришел? Он знает, что я отношусь к нему с глубочайшей подозрительностью. Ну, вообще-то, надо к нему выйти, а то Конни накричит. Она всегда говорит, чтобы я был гостеприимным. — Спасибо, что я тут не хозяин, — заметил Галли. — Поставлю его на место в одну минуту. — Знаешь, Кларенс, Бидж дал нам ценнейшие сведения. Про Моди. «Кто такая Моди? Ладно, за мнем. Иди к этому гаду!» Лорд Эмсворт ушел, за ним на должном расстоянии следовал верный Бидж, а Галли глядел им вслед задумчивым взором. «Смотрите-ка», — сказал он, — «сколько я знаю Биджа? 18 лет, а ты все 19, в общем, лет 40, чуть не с детства». И только сегодня мне открылось, что имя ему — Себастьян. Это было и с рожей Биффином. Наверное, вы его не встречали, и еще недавно он жил тут рядом, но уехал до вашего приезда. В старое доброе время он подписывался Джордж Дж. Биффен, и так через много лет, когда мы